Глава 17. А судьи кто? Попкорн — единственная область кинопромышленности, в которой хороший вкус все еще что-то значит. Майк Барфилд. Каждый, кто хоть раз бывал в кино, уже считает себя крупным специалистом в области кинокритики. С появлением интернета представление людей об оценке фильмов изменилось. Высказать свое впечатление во всеуслышание может даже тот, кто даже не смотрел фильм. Тем не менее, критика — совершенно особая деятельность, которая при правильном подходе приводит к ошеломляющим результатам. Зачем нужно кино? Кино не стоит делить на плохое и хорошее. Все зависит от задач, которые ставит перед собой человек, садящийся в кресло кинотеатра или нажимающий на кнопку «плей». Это практический подход, при котором соответствие фильма поставленной задаче в тот или иной момент определит отношение конкретного зрителя к картине. Если хочется посмеяться, а на экране тяжелая драма, вряд ли можно ощутить счастье. Если же, напротив, лимит слез нужно обнулить, веселье станет причиной разочарования. Но это не значит, что к фильмам нужно, как к лекарствам, прилагать инструкцию или список противопоказаний. Потому что существуют великие фильмы, которые делают кинематограф настоящим искусством. Вне зависимости от темы и сюжета их нужно смотреть. Такие картины можно сравнить с обязательной школьной программой по литературе. Это фундамент, на котором строится все остальное. Это эмоции, которые необходимо испытать. Шедевры мирового кино — своего рода хрестоматийная литература. Даже если вы любите произведения молодых, подающих надежды писателей, прочтение «Войны и мира» никто не отменял. Кинокритики. Критик — человек, способный пойти на все, даже на заведомо плохой фильм. Виктор Матизен. Первая в истории рецензия на фильм была напечатана в 1909 году в газете «Нью-Йорк Таймс». Это была картина Дэвида Гриффита «Пиппа приходит». Профессиональных кинокритиков не так много, как кажется. В России эта работа не столь престижна, как за границей. У нас нет критиков, после прочтения рецензий которых миллион зрителей отправится на следующий день в кинотеатр. Академический подход, основанный на киноведении, истории и теории кино как искусства, интересует в первую очередь профессионалов. Массовый читатель рецензий просто выбирает, что посмотреть, а что нет, опираясь на посредственную и сомнительную статистику в виде страниц в Википедии. Мы можем сделать вывод о том, что в XIX веке было 19 кинокритиков, а в XX — пара сотен во всем мире, и лишь единицы из них обладали реальной властью в виде трибуны, чаще всего газеты, с которой им разрешено было озвучивать решительно все. Например, так можно сказать о Полин Кейл и Роджере Эберте. Последний мог опубликовать рецензию на фильм, включающую следующую фразу. «Однажды мне делали колоноскопию и позволили смотреть на монитор. Это было куда интереснее». Примечательно, что Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Питер Богданович, Пол Шрейдер и Вим Вендерс начинали свою карьеру в роли кинокритиков и только после этого стали режиссерами. А одним из самых известных кинокритиков мира считается Тодд Маккарти. Ради его рецензий стоит выучить английский язык. Как, впрочем, и для просмотра его документальной ленты «Visions of Light» об искусстве кино. Кинокритика также может быть профессией и гораздо более всеобъемлющей, чем колонка в газете. Эндрю Саррис, легенда области, не только много лет писал рецензии для нью-йоркского еженедельника «Village Voice». Он стал профессором Колумбийского университета и одним из соучредителей Американского национального общества кинокритиков. IMDb. Рейтинг фильма — один из основных критериев, на которые опираются люди, ищущие кино для просмотра. Ресурс IMDb можно назвать наиболее известной и популярной базой данных о фильмах. На сайте представлены около 4 миллионов картин, и у каждой из них есть рейтинг, который формируется на основе оценок зарегистрированных пользователей. Самый главный список — это 250 лучших фильмов по версии IMDb. Долгое время первое место занимал крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы, но со временем его обогнал «Побег из Шоушенка». Вряд ли в ближайшие годы ситуация сильно изменится. Но возглавить список худших фильмов, которые, к слову, на сайте также можно найти, есть шансы у многих режиссеров. Metacritic. Metacritic представляет собой сайт-агрегатор. Оценка каждого фильма производится на основе рецензий, опубликованных в прессе. Средний балл высчитывается на основе оценок кинокритиков различных изданий и иногда достигает 100 баллов из 100. Также здесь могут высказываться и пользователи. но их обзоры не являются приоритетными и зачастую сильно отличаются от профессиональных. На Metacritic, как и у IMDb, существует список лучших фильмов. Здесь «Крёстный отец» не сдаёт позиции уже много лет. Почётный список худших фильмов здесь также существует, хотя и привлекает меньше внимания, чем основной. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes своим названием, в переводе «гнилые помидоры», как бы намекает нам на то, что пощады не стоит ждать никому. Гнилыми помидорами было принято кидаться в непонравившихся артистов на сцене. Фильмы делятся здесь на свежие и гнилые. И за особо выдающиеся заслуги можно попасть в список худших из худших. Критиками на сайте выступают те пользователи, которые получили утверждение администрации ресурса. Изучение деятельности Rotten Tomatoes чаще всего приводит к выводу: у картин, признанных свежими, кассовые сборы больше, чем у тех, кого сочли гнилыми. Лидирующие позиции здесь меняются чаще, чем на других ресурсах. Особенно это касается совсем не новых фильмов, со временем поднимающихся вверх в рейтинге. На момент издания книги первое место занял «Волшебник страны Оз» 1939 года, второе — «Гражданин Кейн» 1941 года и третье — «Третий человек» 1949 года. Кинопоиск. Наш ответ Чемберлену — российский ресурс «Кинопоиск». Русский рейтинг фильмов в данном интернет-проекте складывается из оценок зарегистрированных пользователей. При этом в описании каждого фильма обычно существуют две оценки — рейтинг «Кинопоиска» и ссылка на рейтинг IMDb. Лучшим фильмом с рейтингом больше 9 по 10-бальной шкале является «Побег из Шоушенка». Лучшим фильмом категории «Россия плюс СССР» Иван Васильевич меняет профессию. Цензура. Цензура — такое же закономерное явление для кино, как и для других видов искусства. Самым главным историческим документом, регулирующим кинопроизводство, но при этом не связанным с идеологией, стал Кодекс Хейса. В 1920-е Голливуд сотрясали скандалы: шантаж, наркотики, разврат. Уильям Хейс, на тот момент глава организации американских кинопродюсеров и прокатчиков, пообещал навести порядок в гнезде разврата. Кодекс Хейса, вышедший в 1930-х, требовал, чтобы моральные устои не высмеивались, а зло не вызывало симпатии. Визу от бюро Хейса получали не все снятые картины. Финальную точку в изменении вектора развития кино поставил Микеланджело Антониони, показавший на Каннском фестивале совсем не выхлощенное фотоувеличение, снятое на английском языке при участии MGM. Был у Голливуда и свой черный список. Он представлял собой перечень деятелей культуры США, в том числе и кинематографистов, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений.